Сразу стало ясно, что жизнь скомкана, потеряны старые пути, и мы все, Хатидже, я, Наташа, Серединский, втянуты в один поток, имя которому — война и Россия. Приковылял дед Спиридон, сел рядом и сказал: «Так-то, слыхали? Тараханкут затушили, значит, верно, война. На что только молодость вам дадена, зря теперь пропадет. Эх, а жили бы тут и жили, нету людям покою. 20 лет прожить не могут, чтобы крови не видать. Фу!» Ночь мы не спали, а утром уехали в Севастополь на ржавой паровой шаланде «Виктория», шедшей из Харлов. Дед Спиридон стоял на берегу без шапки, опирался трясущимися пальцами на палку, смотрел на нас, не моргая, и по его щекам ползли слезы. «До смерти буду вас ждать!» — крикнул он разбитым сиплым голосом, когда мы отчалили на шлюпке. В Севастополе мы попрощались с Хатидже и пересели на Алексея. Он шел в Одессу. Всю дорогу на Виктории Хатидже молчала. Только перед тем, как я вошел на залитый нечистотами, сметенный, голосящий пароход, она торопливо обняла меня. Ночью подул холодный ветер. Мы забились в угол около жаркого, звенящего чугунными полами машинного отделения. Прошли мимо огни миноносца, и в сумрачном пепле потонули крымские берега. «Сковырнулась жизнь», — сказал Серединский. Лицо у него было помято и почернело от угольной пыли. Он поднял воротник пальто, втянул голову в плечи и, долго не мигая, смотрел, как за кормой тянется серый пенистый след. «Куда мы, собственно, едем?» «В Москву». «Ах да, в Москву, конечно. Там ведь я должен являться». «Мы едем через Одессу?» — снова спросил он и пусто взглянул на меня. «Да, я думаю». Как сквозь сон помню душную Одессу, теплый свет на широких улицах, пыльную зелень акаций, неистовых газетчиков. Я пошел на Лонжерон попрощаться с морем. Желтый и дикий под закатным солнцем горел северный берег залива. Я долго смотрел на юг, где сумерки сеялись голубой небесной манной, туда, в сторону Крыма, где осталась Хатидже. Там тишина. По асфальтовой аллее Александровского сада медленно проходили трамваи с потушенными огнями. Через день мимо окон проплыл Киев в тумане, иглы небоскребов и тополей, слюдяной Днепр, песчаные мели и вербы. «Скоро будем в России», — радостно сказал Серединский, стоя у окна. Безлюдные раньше станции встречали нас воем баб, хрипом гармоник и гулом голосов. Ломились в вагоны мобилизованные, пахло от них водкой, дегтем, дождями. В разговорах все чаще прорывалось короткое слово «война». Ранним утром мы приехали в торжественную и взволнованную Москву. Необычайным военным оживлением были полны улицы, сновали ординарцы, на Тверской шумели толпы, по кольцу бульваров стояли двуколки, орудия, громыхали обозы, носились, ревя сиренами, военные автомобили. По вечерам к Брестскому вокзалу мерно шли полки, и на площади у Триумфальных ворот, тускло освещенной фонарями, гремело протяжное «Ура!». В Москве мы с Серединским поселились в Георгиевском переулке на 4-м этаже. Из окон были видны патриаршие пруды, розовые башни Кремля, сады в глубине московских дворов и золотеющие бульвары. Серединский был уже в форме прапорщика. Каждое утро он ездил на стрельбищное поле. Возвращался к вечеру запыленный, усталый. Мы много говорили о войне, о Франции, о том, что стоит умереть ради Москвы и Парижа, двух вечных городов, двух родин. Светились осенние дни, и на блеклой их голубизне золотилась листва опадавших лип. По вечерам в эту небывалую осень небо над Москвой сверкало купиной неяркого света, свежие ночи пахли листвой. Казалось, что весь город не спит, будто во всех домах шли приготовления к празднику. Я понял тогда, что великие несчастья ощущаются так же, как большие праздники.